Глава шестая. «Эй, русалка, ты там не утонула?» — спрашивает Илья, стуча в дверь. Накидываю халат и выхожу в комнату, где стоит уже сервированный стол и сидит муж в одних штанах. Тусклый свет от свечек играет на его поджаром теле. А он в отличной форме. Мускулистый, со всеми кубиками, которые можно спокойно пересчитать. А еще у него просто шикарные руки. Впервые вижу их оголенными, ведь обычно друг в длинных футболках или толстовках. Знаешь, для человека, который почти все время сидит за компом, ты выглядишь необычно. Неужели, щелкая мышкой, можно так руки накачать? Я просто люблю и спорт, и иногда посещаю зал. Кстати, как насчет поужинать здесь? Вижу, ты устала. Отличная идея. Ты в душ? Не просто же так он красуется полураздетым. Дай мне 5 минут, а сама садись. Не стоит голодать. И тут же скрывается за дверью, а я падаю на свободное кресло, которое стоит напротив выхода на балкон. Шикарный вид. Большая часть отеля как на ладони, и можно рассмотреть гуляющие парочки, небольшой ресторан, бассейн и море. Место хорошее, но я хотела бы быть здесь с другим мужчиной. Нет, я сделала все правильно. Яр бы угас без работы. Или просто злился бы. Я не могла допустить, чтобы бывший муж делал такой выбор. Но почему тогда мне так грустно? «Марии!» — зовет Илья, садясь напротив меня. Волосы мокрые, и по ним все еще стекает вода, капая на накачанную грудь. Зрелище завораживает, но не трогает мое сердце. Я не вижу в Илье мужчину, только друга. Но почему тогда он все еще раздет? Быстро ты. Не люблю тормозить. Ты чего вдруг стала такая грустная? Да ничего, не бери в голову. Давай поедим. Поворачиваюсь к столу и беру вилку, чтобы начать есть рыбу, которая выглядит и пахнет очень аппетитно. Но замираю от слов Ильи. Яр недостоин тебя. Что? Шепчу, поднимая удивленные глаза. «Почему ты так много делаешь для них? Для него?» «Да, я слышал твою пламенную речь в самолете. Но ты ведь сама до конца не веришь в это». «Мари, он выбрал работу». «Нет, он выбрал меня». «Если бы так было, вы бы были вместе. А вместо этого он кладет цветы на твою могилу. Это мой выбор». «Я не хотела, чтобы он винил меня в потере работы». Илья усмехается и смотрит на меня, как на ребенка. «Мари, ты правда веришь, что если бы такой, как Яр, все потерял, он бы не смог это восстановить? Да у них связи, их нереально обанкротить. У таких, как он, заначек дофига. Он бы все смог. Вопрос, хотел ли?» Не хочу верить в эти слова, но почему-то я понимаю, что все именно так. «Значит, дело не только в работе». Ты знаешь, кто его противник? Захаров Эдуард. Непростой человек. Чуть старше твоего бывшего мужа, но хватка у него не такая. Да и дела у него слишком мутные. Если у Ярослава есть понимание чести и совести, тот берется за все, лишь бы платили деньги. Я бы назвал его психом. Думаю, вот и ответ. Илья, ты, наверное, не в курсе. Но Ярослав дорожит своими друзьями и людьми и чаще всего ищет такой выход, чтобы никому не навредить. Именно за это качество подчиненные его и ценят. Он не бежит в кучу с ножом, он смотрит издалека и стреляет из пистолета. Я попросила его сберечь и моих друзей, поэтому понимаю, что все может затянуться. Но я готова ждать. А он будет ждать? Знаешь, Ярослав не похож на монаха. Или ты простишь ему и это? Вот что он хочет от меня. Зло сжимаю вилку и закрываю глаза. Если он меня любит, то не сделает такой ошибки. Тогда проверим, любит ли он тебя. Илья, зачем все это? Ты хочешь поссорить меня с ним? Муж хмурится и наклоняется вперед. Ты хороший друг, Мари. И замечательная женщина. Я просто желаю тебе счастья. Но жить с тем, кто изменяет и выбирает не тебя, Знаешь, хорошо, что ты умерла. Говорят, разлука только укрепляет отношения. Пора это проверить. Если ты в нем не сомневаешься, то перестань волноваться и просто наслаждайся. Ты ведь считаешь, что Яр тебя дождется? Да, говорю твердо, а в голове признаю сама себе, что не знаю. Действительно ли Ярослав будет мне верен? У него есть потребности, и аппетит такой отменный. А теперь голодный паёк? Или, по его мнению, это время не считается? И как долго он будет решать проблемы? Я ведь не ошиблась? Опять. Тогда все мысли прочь. И улыбнись. Завтра тебя ждет увлекательный день. И почему это звучит так угрожающе? Я точно выживу. Остаток ужина мы провели в молчании, каждый думал о своем. Илья опять что-то листал в телефоне и морщился, а я была лишена даже этого. За всеми заботами я как-то не подумала купить новый. Нужно исправить. Рыбка съедена, вино выпито. Можно и в кроватку, но... Ты ведь не будешь спать рядом? Спрашиваю друга, сидя поверх покрывала и смотря, как он располагается на второй половинке. А где мне спать? Диван слишком короткий, а пол твердый. Тебе что, меня не жалко? Это он пытается к моей совести воззвать? Нет, не жалко. Мари, ты что, боишься, что я буду приставать? Хотя стой, ты накинешься на меня. Так я это против. Ты симпатичная, но не настолько. Что? Я не собираюсь на тебя накидываться. Кричу и в шоке смотрю на довольного парня. Вот и отлично, сладких снов. Илья выключает свет, погружая комнату во мрак. Ты невыносим, ты в курсе? Бывает. Спи, Мари. Сегодня был длинный и тяжелый день. Нам обоим не помешает отдых. Чур утром не будить. Я сплю до победного, бурчит муж, отворачиваясь и укрываясь простынью. Кровать хоть и большая, но я чувствую его тепло. Да и вообще странно вот так спать с ним в постели. Я даже с Глебом и Костей просто так не лежала, а тут... Ну и ладно, мы же друзья. Сладких снов. Шепчу, отворачиваясь в другую сторону, и сама не замечаю, как быстро отключаюсь. День и правда меня вымотал. Что мне снилось, не помню, но проснулась я грустная. Видно, переваривала вчерашний разговор. В том, что мне снился Яр, я была уверена. Кажется, я даже видела его с другой, но не точно. По одной щеке и вовсе стекала слезинка, подтверждая мои душевные терзания. И, возможно, я бы похандрила, но не успела, ведь почему-то я лежала на Илье. И не просто расположилась под бочком, нет. Я почти что на него влезла и обхватила ногами. Мари, прошу, скажи, что ты проснулась, а то я сейчас задохнусь. Простонал друг, посмеиваясь, а потом его рука легла мне на макушку и погладила. Приподнимаю голову с его груди и смотрю на смеющегося парня. «Ну, привет, Соня! Ты в курсе, что уже обед?» «Что? Не может быть!» «Сам в шоке! Я думал, ты меня будешь, а тут такое! Кстати, я сдержал свое обещание и не лез к тебе!» Скажу больше, я отбивался как мог. Но у тебя такая сильная хватка. Прости, говорю, отстраняясь и отползаю на свою половину. Илья спал на самом краю. Видно, это я его так прижала. Вот же стыдно. Да ладно. Я впервые был плюшевым мишкой. Приятно, но очень жарко. А как насчет искупаться в море? А потом быстро поедим и по магазинам. Ты ведь согласна на поездки без чемодана? Попробуем. Соглашаюсь и выдыхаю, понимая, что муж не в обиде из-за ночного инцидента. Я его тут упрекала, а в итоге сама сцапала. Неловко получилось. Но мне нравится, что Илья так легко перестраивается. Улыбаемся и готовимся к замечательному дню. Ведь мне обещали сюрприз. Надеюсь, он будет безопасный.